Глава 5. «Капучино или американо?» Спрашивает так, будто мы каждый день после занятий усаживаемся в кафе и выпиваем запретную чашку кофе. Ладра вышла очень легко и непринужденно, словно так и надо. Я бы выбрала ванильный раф, но такого предложения не поступало. Да и невежливо как-то. Мы давние знакомые, случайно встретившиеся. Ванильный раф — это что-то про друзей. Доверие и свободное общение. «Американо», — говорю, чуть подумав. Приглашение было на кофе. Сев напротив и откинувшись на спинку стула, Алекс начинает меня разглядывать. Без наглости, но с интересом и довольно въедливо. Его льдисто-серые глаза напоминают мне того Алекса, кто покупал мне фиолетовое платье. Под напором его взгляда становится неуютно. Он практически не моргает. Я не понимаю, что ему нужно. Слышала, что этот сезон у вас не такой успешный, как прошлые два. Спрашиваю, разряжая обстановку. Интересуешься гонками? Слегка краснею. Новость выскочила внезапно, как вирусный ролик. Я не искала информацию, не шерстила интернет. Из всех спортивных пабликов удалилась. Если прощаться, так отрезать от себя все. Нет, прочитала случайно. Не всегда все идет так, как хотелось бы. Нам приносят по чашке горячего кофе. Алекс тоже заказал американо. Желаю, чтобы все наладилось. Опустив взгляд на кофе, говорю. Мы пожелания искренние. Я не держу зла на Алекса. За наше прошлое это уж точно. Эдер дал мне то, о чем я и просила. Защиту. Все остальное — розовые мечты наивной девочки Марты Вавиловой. Плюхнувшейся бомбочкой в роскошную жизнь с классным гонщиком. Не влюбиться было нереально. Пришлось долго работать над собой, чтобы простить ту свою ошибку. Жизнь сложнее, чем думалось. Случается, что человек не в состоянии полюбить другого. Расскажи мне что-нибудь о себе. Внезапная просьба Алекса прозвучала, как снег в июле. У меня вдоль шеи собрался холодок и запершило в горле. Эдер продолжает, крадучись, меня изучать. «Мы же можем пообщаться, как старые знакомые, так?» Он будто чувствует, на что давить. Именно это оправдание я использую сама для себя же, задаваясь вопросом, что я делаю напротив Алекса Эдера. Что ж, я по-прежнему сотрудничаю с брендом Glaze. У меня даже есть собственная линейка косметических средств, помады, тени, румяна. Говорю и думаю, ему правда это интересно. Весной я была на неделе моды в Милане и Париже. Было здорово. Круто. Да, а ты? Задаю ради приличия. Мой кофе почти закончился. Я пару раз успела проверить время. Это не осталось незамеченным для Эдера. Гоняю. Исчерпывающий ответ. Повисает неловкая пауза. Или это чувствую только я? Улыбаюсь, как местные американцы, и встаю. Его просьбу выпить с ним кофе я выполнила, и теперь уже точно ничем не связаны. Общий фитнес-клуб не в счет. Все же подумаю, стоит ли продолжать сюда ходить. Если мы будем встречаться с Алексом так каждый день, это вызовет волну слухов, а мне сейчас они ни к чему. У меня есть Стеф, и проверять его на ревность в мои планы не входит. У нас все хорошо. Спасибо за кофе. Благодарю. Алекс тоже поднимается вместе со мной, но его кофе почти не тронут. «Спасибо за компанию и извини за...» Кивает на мои колени. Краснота начинает сходить, моя злость и вовсе утихла. Рядовая ситуация. Я могла также испугаться кого угодно и упасть. Все в порядке, у меня есть чудо-крем от ссадин. Моя ложь набирает обороты. Хочу уже уйти. Общество Алекса начинает меня душить. Облизнув губы, разворачиваюсь и ухожу. Спешу. Мое сердце ведет себя странно. И все дело в воспоминаниях, которые стучатся со дна, куда я их заколотила. Взгляд Тедры ощущается на спине жжением. Передеваюсь с такой скоростью, как никогда. Мысль, что мы можем столкнуться еще и на выходе, пугает. Хочется закричать, что хватит этих встреч. Коридор пуст, как и зона рецепции. Облегченно выдыхаю, перебежками дохожу до машины. Только захлопнув дверь, закрываю лицо ладонями и рычу. Рестория, 8 PM. Читаю сообщение от Стефа. Он отправил его еще час назад. Ужин, точно. Из-за Алекса моя тренировка задержалась, плюс незапланированный кофе с Эдером. А я не люблю, когда мои планы на день претерпевают изменения. Четкость и порядок стали моими верными спутниками. Это часть успеха. Заведя двигатель и посмотрев перед собой, нахожу гонщика на крыльце фитнес-клуба. Он достает телефон и кому-то печатает. Улыбается. Мгновенно вспоминаю сирену. Личная жизнь Эдера после нашего расставания была под строжайшим запретом. Да и никаких слухов в сети, даже случайно, не попадались мне на глаза. Но зная, как он ее любил... В ту ночь Алекс ушел, а обещание вернуться не сдержал. Я прождала все 4 часа, а увидев его глаза перед самой гонкой, поняла, что Алекс был с ней всю ночь. Оттолкнув мои чувства, он кинулся к ней. В ту же минуту я покинула Ясмарину и уехала в аэропорт. О результатах гонки узнала, засев в угол и открыв телефон. Чувства были странными. Радость и горечь в одной капле. В любом случае, я искренне рада за Алекса, если он обрел свое счастье с ней. Эдер не спускается, а сбегает со ступенек с блаженным видом на лице и, заметив мою машину у самого входа, поднимает руку, прощаясь. И я без единого ответного жеста и вежливой улыбки срываюсь с места. Что ему нужно?